Глава 37. «Мы вернулись! Божечки-кошечки, мы вернулись!» Я не могла поверить своим глазам. Выскочила из-за прилавка, распахнула дверь. Ну точно, все на месте. Аккуратный дворик с забором, клумбами и лавочками, заботливо слаженными мастером Гастором. И прохожие, которые невозмутимо топают по дорожке. И, кажется, даже не замечают, что исчезнувшая лавка снова появилась на месте. Хм, странно. А ведь наверняка она неплохо так грохотала, когда возвращалась на свое место. Впрочем, какая разница, заметили, не заметили. Главное, мы вернулись. И вокруг не какой-то там жуткий лес, а наш милый городок с его обитателями. Убедившись, что все сработало, я вернулась в лавку и замерла в недоумении. Инспектор стоял у двери в свою комнату и, обращаясь ко всему окружающему пространству, сразу вещал. «Ну что ж, дорогая лавка, благодарю за гостеприимство. Проблема решена, и в моем присутствии больше нет необходимости». Ответа от лавки не последовало, но что-то в воздухе неуловимо изменилось. Пространство ощутимо дрогнуло. Я даже успела испугаться. Вдруг нас снова куда-нибудь выкинуло. Но нет. За спиной инспектора исчезла дверь, а вместе с ней, надо полагать, и комната. «Эй, стоп! А вы куда?» — растерянно проговорила я. «Что значит «куда»? К себе домой». «А как же я? Как же лавка? Как же все тут? Что, если ей опять приспичит погулять, и я вместе с ней окажусь в каком-нибудь жутком месте? Да-да, с настоящими чудовищами вместо зайцев. И даже коляшкиных свечек не будет, и вас вот тоже не будет. Что тогда буду делать?» Я явственно представила себе эту картину. «Вот она, я, бедная, несчастная и одинокая, окруженная саблезубыми тварями, и даже не к кому прижаться, чтобы сказать «прощай» навсегда». Так явственно, что на глазах выступили слезы. «Ну что за глупости?» — вздохнул инспектор. «Я же тебе говорил, лавку швырнуло в другой мир из-за незавершенного заклинания. Прерванный магический цикл, незамкнутые контуры. В общем, долго объяснять. Главное, что нам удалось выяснить условия завершения этого цикла и выполнить его. А значит, будет лавка теперь стоять на месте и не шелохнется, если, конечно, не станешь в ней колдовать. Во всяком случае, без присмотра более опытных магов. В общем, не сомневайся, и ты, и лавка в полной безопасности. Будь это не так, поверь, я бы тут остался». Я поверила сразу и безоговорочно. То ли потому, что все это и правда звучало довольно убедительно, то ли потому, что просто привыкла доверять инспектору во всем. Он сделал шаг к выходу, но я снова его остановила. «Стойте, стойте, стойте!» Я достала из кармашков в складках платья записку, которую, похоже, не так давно написала сама себе. «А не хотите ли вы мне рассказать, что там было со стиранием памяти?» И инспектор вздохнул. «Действительно, нужно рассказать. Я вообще-то и раньше собирался, но как-то удобного случая не представилось. То одно, то другое». «Отлично». Я сложила руки на груди. «Сейчас, сами видите, тут ни одного, ни другого, ни даже третьего. Ничто не помешает рассказать, как было дело». Следующие четверть часа я, раскрыв рот, слушала совершенно невероятную историю. О том, что пробка, затыкающая червоточины, мало того, что не существует в природе, но и вовсе невозможно. О том, как колдун донес до меня эту ценную информацию об окружающем мире, и потому выпросить ее у сундука было совершенно невозможно. И о том, как инспектор, разумеется, с полного моего согласия, извлек это воспоминание из моей головы. Вместе с некоторыми другими, разумеется. «Ага, я же говорила!» — воскликнула я. «Всю дорогу подозревала, что с этим обмороком что-то не так. И ведь спрашивала же, а вы молчали». «Потому и молчал, что нужно было вытащить из сундука эту чертову пробку. А потом все закрутилось, ну и...» «Понятно», — примирительно проговорила я. «В целом все не так уж плохо. Куда хуже было бы, если бы я действительно умерла и теперь оказалась зомби». Инспектор поежился. «Придет же такое в голову. Ну, раз мы все выяснили, я, пожалуй, пойду». Он снова направился к двери. «Нет-нет». Я остановила его уже в третий раз. «Выяснили мы не все». Я протянула записку. «Видите, тут написано, что мы с вами целовались. Я этого, конечно, не помню. Не потому, что я такая ветреная, а по объективным причинам. Но вы-то помните?» Инспектор, кажется, окончательно смутился. «Я помню, да», — пробормотал он и с этими словами все-таки вышел за дверь. оставив меня в полной растерянности и недоумении. Что же такое там произошло, и что же со мной не так, если после поцелуев со мной мужчины сбегают, словно за ними гонятся все черти ада? Я сбросила с ног тапочки. «Мне нужны объяснения. Вы что-нибудь об этом знаете?» Правая хотела что-то сказать, но левая тут же заверещала. «Нет-нет-нет, в это мы вмешиваться не будем». «Ты права», — согласилась с ней правая. «Милые бронятся, только тешатся. Тут, если между двумя влезешь, всегда виноватым останешься». «Да вовсе мы не бронились, и никакие мы не милые», — возразила я. «Ну уже рассказывайте, что там произошло? Я ведь и правда ничего не помню». Но мои драгоценные тапочки, которые обычно не заткнуть, на этот раз проявили удивительную сдержанность. Молчали, словно воды в рот набравши. «Ну и черт с вами!» Я сунула ноги в тапки и встала за прилавок. В конце концов, миры и обстоятельства могут меняться, а одно остается неизменным. Мне нужно наторговать как можно больше, чтобы, наконец, вернуться домой. В одиночестве я просидела недолго. Вскоре колокольчик над дверью звякнул, и в лавку вошла посетительница. Это же Мартина, официантка из «Тихой вкусности». Я выскочила из-за прилавка, подбежала к своей приятельнице и заключила ее в объятия, воскликнув: «Как же я соскучилась!» «Соскучилась? С чего это?» — удивилась она. «Вроде только вчера утром виделись». «Вчера утром?» Я, смутившись, сделала шаг назад. «То есть за все то время, пока мы с инспектором жили в лесной глуши, организовывали торговлю на вынос, сражались с колдуном и усмиряли червоточину, в этом мире даже не прошло и дня? Вот это да! Тогда неудивительно, что Мартина удивила моя реакция». «А ты разве не помнишь? Я вообще-то еще с утра хотела зайти. Тут такие слухи ходят». «Какие еще слухи?» Она подмигнула, наклонилась и проговорила заговорщицки: «Что вы с графом Кертом вроде как вместе и даже уже съехались. Ох, и знала бы ты, как злится Белатриса. Она ведь всем успела разболтать, что его невеста». Я вздохнула. Сейчас мне почему-то было даже жаль несчастную лженевесту графа. Может, потому что я очень хорошо понимала, каково это — влюбиться в человека без сердца. А Мартина продолжала. «Только вот получается, что невеста вовсе и не она. А ведь я с самого начала была уверена, что у вас роман, еще когда он кофе стал заказывать. Ну и что, что сердца нету? Все-таки это верный признак. Если мужчина ни с того ни с сего начинает покупать кофе и пирожные, скоро жди предложения руки и сердца». «Да не будет тут никакого предложения. Рук и сердца тоже не будет. А ночевал он тут исключительно по служебной надобности. Нужно было за лавкой присмотреть, разобраться с некоторой аномалией». «Как это по служебной?» — растерянно захлопала глазами Мартина. Видимо, такой расклад в ее теорию о влиянии кофе и пирожных на отношения никак не вписывался. «Весь городок судачит, что у него теперь в лавке собственные апартаменты имеются. Это значит, что съехались вы уже, и свадьба не за горами?» «Нет апартаментов. Был чуланчик небольшой, одну ночь переждать, а теперь и того нет». Я указала на стену, где когда-то действительно была дверь в инспекторову комнату. Сейчас о ней ничего не напоминало. Ровная стена. Без малейших признаков хоть чего-нибудь дверного. «То есть никакой свадьбы?» — разочарованно проговорила Мартина. «Жаль. Я вот думала, что подружкой невесты буду. Ну, если, конечно, ты позовешь». «Нет. Ну, то есть я бы тебя обязательно позвала в подружки. Да только свадьбы не будет. Я наторгую сколько положено и отправлюсь домой. Заждались там меня». «Кстати, может, и не заждались. Если здесь никто не заметил отсутствие лавки. Может, и в моем мире, пока я тут сражаюсь за магическую прибыль, пройдет времени всего ничего. Ох, надеюсь, крикливая старуха уже успеет уйти, и мне не придется выслушивать ее претензии». Я зябко поежилась, вспомнив вредную посетительницу, с которой все началось. И вдруг поймала себя на мысли, что возвращаться мне совсем не хочется. И, кажется, не только из-за нее. «Уже решила?» — вздохнула Мартина. «Получается, ты тут не останешься? И у вас с графом ничего такого?» «Получается», — подтвердила я. «На самом деле еще хуже получается. Этот самый граф на самом деле только что от меня сбежал, сверкая пятками». «Ну что ж, очень жаль», — вздохнула Мартина. «Я надеялась, вы были бы такой красивой парой». Вот еще, не о чем тут жалеть. У нас исключительно деловые отношения, как и должно быть». Выяснив самый главный вопрос, Мартина прошлась взглядом по полкам. Явно заметила изменения и уже собиралась хорошенько меня расспросить обо всем, но тут дверь отворилась, и на пороге появился инспектор. Вид у него был суровый и решительный. «Так, что-то мне кажется, это не к добру». Мартина оглядела инспектора с головы до ног, обернулась ко мне и протараторила. «Ну, раз у вас нужного зелья нет, я в другой раз зайду», и поспешила к выходу. Но у самой двери обернулась, и, убедившись, что инспектор не видит, заговорщически мне подмигнула и поспешно ретировалась, оставив нас наедине.